Глава 10. Получив несколько крепких ударов, Росс покорился куда скорее, чем сделал бы это тремя неделями раньше. Теперь Мэрдок стоял, угрюмо глядя на человека, одетого как торговец-горшечник, но упорно говорящего на незнакомом Россу языке. «Мы тут не в детские игры играем!» Человек наконец произнес слова, которые Росс понял. «Или ты будешь мне отвечать, или вопросы будут задавать другие люди, причем совсем не так вежливо. Итак, я тебя спрашиваю, кто ты такой и откуда явился?» Росс бросил на него через стол бешеный взгляд. Это презрительное приказание пробудило его старую ненависть к любым властям. Но спустя мгновение здравый смысл возобладал. Он был приведен в эту деревню, покрытый синяками и с головной болью. Не следовало давать им повод избивать его, иначе он окажется не способен вырваться на свободу, если вдруг представится такая возможность. «Я – Росса из торговцев», – ответил он, внимательно глядя на человека. «Я пришел сюда в поисках своих родичей, которых захватили этой ночью разбойники». На лице сидевшего за столом человека медленно появлялась улыбка. Он вновь заговорил на странном языке. Росс бесстрастно уставился в стену. Слова были короткими и звучали отрывисто, и улыбка постепенно гасла на лице этого человека. По мере того, как он говорил, ее сменяло выражение разочарованности. Один из двух сопровождавших Росса охранников осмелился вмешаться и спросил на языке горшечников. «А откуда ты пришел?» Это был стройный человек со спокойным лицом, совершенно не похожий на своего напарника, звероподобного детину, способного в случае чего мгновенно сломить сколь угодно яростное сопротивление Росса. «Я пришел в эту страну с юга», – ответил Росс. «Так, как приходят люди моего народа. Это новая страна, где нужно собирать и выменивать меха и золотистые слезы солнца. Торговцы приходят с миром и ни на кого не поднимают руки. Но в темноте пришли те, кто убивают не ради наживы, а по причине, которая мне неизвестна». Спокойный человек продолжал задавать вопросы, и Росс отвечал весьма подробно. Все детали касались прошлого Росса, купца-горшечника. Да, он с юга. Его отец Гурди, чья застава расположена в теплых краях на берегу большой реки. Это было первое путешествие Росса на вновь открытую землю. Он пришел с кровным братом отца Эшей, известным путешественником в дальние страны. Для него большая честь состоять погонщиком осла при таком человеке, как Эша. С Эшей был Макна, который тоже был путешественником в дальние страны, но не таким знаменитым, как Эша. Да, конечно, Эша был из его народа. Когда был задан этот вопрос, Росс даже моргнул. Достаточно просто взглянуть на него, чтобы увидеть, что он торговец по крови, а вовсе не дикий лесной житель. Как долго он знаком с Эшей? Росс пожал плечами. Эша пришел на заставу его отца прошлой зимой и остался там, пережидая холода. Эша стал кровным братом Гурди после того, как спас его во время наводнения. Спасая его, Эша потерял свою лодку и товары, и в этом году Гурди возместил ему ущерб. Штрих за штрихом он обрисовал картину. Несмотря на то, что он сам считал весь этот рассказ правдой и излагал его весьма бойко. Росса не покидало странное ощущение, будто он пересказывает историю, произошедшую давным-давно с кем-то другим. Возможно, эта головная боль делала все события тусклыми и далекими. «Похоже...» – спокойный человек обратился к сидевшему за столом. «Что он и в самом деле Росса, торговец-горшечник». Но тот, казалось, был чем-то сильно рассержен. Он подал знак второму охраннику, и тот грубо толкнул Росса в сторону двери. Начальник вновь скомандовал что-то на своем родном языке, добавив еще несколько слов, по резкому тону которых можно было понять, что они содержат в себе угрозу или предупреждение. Росса бросили в маленькую комнату, на жестком полу которой не было даже шкуры, заменяющей постель. Как только спокойный человек приказал развязать Росса, тот привалился к стене, растирая запястье, чтобы прогнать боль от возобновившегося кровообращения и пытаясь понять, что с ним произошло и где он находится. Из того, что он увидел с пригорка, можно было заключить, что это не обычная торговая фактория, и ему хотелось знать, что все эти люди делают здесь. Кроме того, он рассчитывал найти где-нибудь в деревне Эшшу и Макну. В конце дня дверь на секунду приоткрылась, и в нее просунули миску и маленький кувшинчик. Он нащупал их в темноте, пальцами вычерпал тепловатое варево и жадно выпил воду. Головная боль притихла, и по опыту Росс знал, что вскоре она совсем пройдет. Если сейчас заснуть, то утром проснешься без боли и с ясной головой. Чувствуя страшную усталость, он лег, свернувшись прямо под дверью. Слабая мера предосторожности, чтобы никто не мог зайти, не разбудив его. Было еще темно, когда странное беспокойство разбудило юношу. Росс сел, разминая руки и плечи, затекшие от сна на жестком полу. Он не мог избавиться от чувства, что необходимо что-то сделать, и что время работает против него. Эшша! Он с радостью ухватился за это воспоминание. Он должен найти Эшшу и Макну, потому что втроем они наверняка смогут выбраться из этой деревни. Вот что было так важно. Его схватили далеко не вежливо и держали как пленника. Но Росс понимал, что это далеко не худшее, что могло произойти с ним здесь, и ему нужно освободиться прежде, чем это худшее случится. Вопрос заключался только в том, как ему спастись. Лука и кинжала с ним не было. Даже длинную булавку от плаща, которую можно было бы использовать в качестве оружия, он отдал Фригге. Ощупав себя, Росс проверил, что из его одежды и снаряжения осталось на месте. Он расстегнул бронзовый пояс, который по-прежнему стягивал его рубаху. Это был шедевр работы по металлу. Он состоял из украшенных узорами пластинок, соединенных между собой тонкими изящными цепочками. Пряжка была выполнена в виде львиной головы, а высунутый из разинутой пасти язык служил крючком, к которому крепились ножны кинжала. Пояс был длиной примерно с руку и весил довольно прилично, так что мог послужить своего рода оружием. В сочетании с фактором неожиданности он мог помочь Россу освободиться. Однако от него вправе были ожидать сопротивления. Хорошо известно, что торговцы – хитрые и смелые бойцы. Мысль о том, какая честь путешествовать в диких неведомых странах, согревала Росса сейчас, когда он во мраке ожидал, не пошлет ли ему удачу златорогий Баабал. Если он когда-нибудь вернется на заставу Гурди, то принесет в жертву Бабалу, чья ладья плывет через небо от восхода к закату, лучшего быка, кувшин с молодым вином и янтарь, золотистый, как мед. Оба прошлых Росса, и истинное, и внушенное, научили его терпению. Он умел ждать, как ему не раз случалось, спокойно и внешне беспечно, пока не придет нужный момент. И вскоре такой момент пришел. Снаружи громко простучали шаги, смолкнув перед дверью его камеры. Бесшумным и стремительным кошачьим движением Росс метнулся от двери к стене, встав так, чтобы вошедший не смог разглядеть его в течение той пары мгновений, что была необходима. Для того, чтобы атака удалась, ее надо провести внутри комнаты. Росс услышал звук отодвигаемого засова и встал на изготовку, сжимая в правой руке пояс. Дверь открывалась внутрь, и силуэт вошедшего ясно выделялся на фоне проема. Он что-то пробормотал, глядя в тот угол, куда Росс положил свой плащ, свернутый так, что его можно было на какое-то мгновение принять за скорчившегося на полу спящего человека. Вошедший сделал шаг, отойдя от двери достаточно далеко, чтобы Росс захлопнул ее и бросился вперед, обрушив пряжку пояса на голову чужака. Испуганный крик оборвался, когда бронзовая пластина со страшной силой врезалась в кость. Удача! Росс надел пояс на место и обыскал лежащее у его ног тело. Он не был уверен, что этот человек убит, но в любом случае он был без сознания. Росс снял с него плащ, нащупал кинжал, отцепил его и повесил к себе на пояс. Росс подкрался к двери, медленно, дюйм за дюймом, приоткрыл ее и выглянул из камеры. Насколько он мог видеть, Зал снаружи был пуст, и он, выскользнув наружу с кинжалом в руке, двинулся вперед, готовый в любой момент броситься в атаку. Дверь он закрыл, а затвор поставил на место. Если человек внутри придет в себя и станет пытаться привлечь к себе внимание, его друзья могут подумать, что это шумит Росс, и не станут проверять. Но Росс понимал, что бегство из камеры было самой простой частью плана побега. Найти Эшу и Макну в этом лабиринте комнат, полном врагов, было куда сложнее. Хотя он не имел представления, в котором из домов поселка он находится, этот явно был одним из самых больших и, судя по всему, являлся резиденцией здешнего правителя, что означало, что здесь же могла располагаться и тюрьма. Зал освещался факелом, закрепленным на стене. Дерево горело дымно, распространяя запах смолы, но Росса это освещение вполне устраивало. Он крался как можно ближе, прижимаясь к стене, готовый при малейшем шуме замереть. Но эта часть здания вроде бы была пуста, никого не было видно или слышно. Росс попытался открыть две двери, выходившие из зала, но они были заперты снаружи. Тогда он подошел к проему, ведущему в коридор, и застыл, уловив тихий гул приглушенных голосов. Он приблизился к углу коридора с такой осторожностью, словно ему раньше часто приходилось применять всякие охотничьи уловки, и заглянул за поворот. Секунды позже он только благодаря большому везению не выдал себя. Эша! Эша! Живой, невредимый, свободный! Только что отвернулся от того спокойного человека, что участвовал в допросе Росса. Конечно, это его русые волосы, его знакомая посадка головы, хотя Росс и не видел его лица. Но он был уверен, что это он. Спокойный человек ушел вдоль по коридору, оставив Эшу возле двери. Когда Эша вошел в комнату, Росс последовал за ним. Эша пересек пустое помещение и встал на тускло мерцающий квадрат перед дверью. Какой-то непонятный страх, преследовавший Росса, заставил его решиться на отчаянный поступок. Протянув левую руку, он положил ее на плечо Эша и развернул его лицом к себе, нечаянно встав при этом на светящуюся площадку. Всего лишь мгновение понадобилось Мердоку, чтобы осознать, что он смотрит в удивленное лицо совершенно незнакомого человека. Росс стремительно ударил его ребром ладони по горлу, и в этот момент мир вокруг них разлетелся вдребезги. Жуткая мучительная слабость охватила Росса, согнула его пополам и швырнула на неподвижное тело жертвы юноши. Он схватился за голову, словно ее могло оторвать от плеч нечто с безумной скоростью вращавшееся внутри черепа. Дурнота продолжалась всего несколько секунд, и какая-то дремлющая часть сознания напомнила Россу, что он уже сталкивался когда-то с подобным явлением. Он постепенно приходил в себя, судорожно вдыхая воздух, и внимание юноши вновь сосредоточилось на лежащем у его ног человеке. Незнакомец судорожно дышал. Росс стащил его с площадки и, оторвав несколько полос от рубахи двойника Эши, крепко его связал и заткнул ему рот кляпом. Только когда пленник был окончательно обезврежен, Росс с любопытством огляделся вокруг. В комнате не было никакой мебели. И теперь, взглянув на пол, он увидел, что площадка перестала светиться. Торговец-горшечник Росса вытер об рубаху внезапно вспотевшие ладони и с испугом подумал о лесных духах и прочих таинственных вещах. Не то, чтобы торговцы поклонялись этим призракам, которых так боялись дикари, но тем не менее то, что сначала появилось, а потом исчезло без всякого логического объяснения, стоило того, чтобы над ним поразмыслить. Мердок отволок начинающего приходить в себя пленника в дальний угол комнаты, а потом снова вернулся к площадке с упорством человека, не желающего верить в духов и пытающегося найти что-то, что помогло бы ему объяснить необъяснимое. Он провел ладонями по гладкой поверхности площадки, но свет не зажегся. Пленник заворочился в своем углу. Росс подумал о том, не будет ли правильнее успокоить его, например, стукнув по голове увесистой рукояткой кинжала. В конце концов он решил этого не делать, потому что ему, может быть, понадобится проводник. Росс разрезал нижние путы и поднял чужака на ноги, держа на изготовку кинжал так, чтобы тот мог его видеть. Если в этом месте таятся какие-либо неожиданности, то двойник Эши первым испытает их на себе. Дверь вела совсем не в тот же самый коридор, по которому Росс проходил недавно. Вместо него они попали в короткий проход со стенами из какого-то странного вещества, отсвечивающего как полированный металл, а на ощупь гладкого и холодного. На самом деле все вокруг было прохладным, словно речная вода весной. По-прежнему толкая пленника перед собой, Росс подошел к ближайшей двери и, заглянув внутрь, увидел там непонятные сооружения из металлических прутьев и ящиков. Торговец Росса с изумлением вытаращил глаза, но снова ему показалось, что где-то он уже видел подобное. Часть стены представляла собой панель, на которой вспыхивали, гасли и снова вспыхивали маленькие огоньки. На спине стоящего рядом кресла висел таинственный предмет, сделанный из проволоки и каких-то дисков. Связанный человек рванулся к креслу и упал, откатившись к стене. Росс отволок его в сторону и спрятал за один из металлических ящиков. Затем он стал ходить по комнате кругами, ни к чему не прикасаясь, но внимательно рассматривая непонятные предметы. Сквозь расположенные у пола решетки в комнату поступал теплый воздух, но тем не менее здесь царила та же прохлада, что и в зале снаружи. Тем временем огоньки на панели стали вспыхивать чаще, образуя на ее поверхности замысловатые узоры. Росс услышал жужжание, как будто собирался рой рассерженных насекомых. Скорчившись рядом со своим пленником, Росс смотрел на огоньки, пытаясь обнаружить источник звуков. Жужжание стало пронзительным, настойчивым. Росс услышал шум тяжелых шагов в коридоре, и в комнату вошел человек, устремившийся к креслу. Он сел и водрузил себе на голову обруч из дисков и проволоки. Его руки задвигались под огоньками, но Росс не мог понять, что он делает. Пленник попытался зашевелиться, но Росс тихо прижал его к полу. Пронзительное жужжание, которое так беспокоило сидящего за панелью человека, оборвалось, раздавшись сложной трелью длинных и коротких сигналов, и его руки забегали еще быстрее. Тем временем Росс рассматривал каждую деталь его одежды и снаряжения. Он не был ни оборванным дикарем, ни торговцем. Одет он был в тускло-зеленый костюм, скроенный из одного куска материи, обтягивающий все его тело, в том числе руки и ноги. А волосы его были такими короткими, что круглый череп казался бритым. Росс провел тыльной стороной ладони по лицу, почувствовав, что его вновь посетило неясное воспоминание из другой жизни. Как ни странно выглядел этот человек, Росс видел подобных ему раньше, хотя это было и не заставе Гурди у Южной реки. Где и когда Росс встречался с такими необычными существами? И почему он не может вспомнить этого отчетливо? В зале снова загремели шаги, и в комнату вошла еще одна фигура. Этот человек был одет в меха, но и он тоже не был лесным охотником. Широкая верхняя одежда из пышного меха с откинутым назад капюшоном, высокие башмаки и все остальное было сделано далеко не примитивно. И у этого человека было 4 глаза. 2 располагались, как и положено, по обе стороны переносицы, а еще 2, темные и с черными ободками, поблескивали у него на лбу. Человек в меховой одежде дотронулся до сидящего за панелью. Тот частично освободил голову от проволочной клетки, и они заговорили друг с другом на непонятном языке, в то время как огоньки продолжали вспыхивать, а жужжание смолкло. Пленник Росса с новой силой рванулся и ухитрился ударить ногой по одной из металлических конструкций. Раздавшийся грохот заставил обоих людей развернуться. Сидевший за панелью сорвал с головы свою клетку и вскочил на ноги, а второй вытащил пистолет. Пистолет? Какая-то часть сознания Росса удивилась тому, что он узнал эту черную вещь и ту опасность, что она в себе несла, несмотря на то, что он приготовился к бою. Он швырнул своего пленника на человека в мехах, а сам бросился в противоположном направлении. Но в тот момент, когда он метнулся к двери, в его голове что-то взорвалось. Россу так хотелось вырваться, что он не обернулся, а продолжал бежать на четвереньках, что, к счастью, делало его плохой мишенью для третьего человека, бегущего через зал навстречу. Плечо Росса врезалось в него на уровне бедра, и они, сцепившись, покатились по полу, что спасло Росса от выстрела из пистолета. Росс дрался отчаянно, но угад нанося удары, но противник попался не из слабых. И в конце концов юноша, несмотря на бешеное сопротивление, был прижат к полу. Ему заломили руки за спину и защелкнули вокруг запястья кольца из холодного металла. Потом его бросили на пол, и он лежал, глядя на своих врагов. Три человека сгрудились вокруг него, выкрикивая какие-то вопросы, которых он не понимал. Один из них ушел и вернулся с бывшим пленником Росса. Его плотно сжатый рот и горящие глаза говорили Россу больше, чем любые слова. «Ты пленный торговец?» Человек, похожий на Эшу, склонился над Мердоком. На его запястьях краснели полосы от веревки. «Я Росса, сын Гурди из торговцев», ответил Росс с вызовом, глядя в его глаза. «Да, я был пленником, но вы недолго удерживали меня. Не удержите и теперь». Человек приподнял верхнюю губу. «Ты сам себе навредил, мой юный друг. Мы найдем здесь для тебя хорошую тюрьму, такую, откуда тебе не сбежать». Он сказал что-то остальным людям, и в его голосе прозвучали металлические нотки приказа. Они подняли Росса на ноги и повели, толкая перед собой. Во время движения через комнаты Росс смотрел вокруг, замечая вещи, назначение которых не мог понять. Ему задавали вопросы, но потом замолчали. Одетый в меха охранник крепко держал Росса, пока другие двое облачались в такие же одежды. Росс потерял во время драки свой плащ, но ему не дали меховой куртки. Он дрожал все сильнее по мере того, как холод, пронизывавший все эти комнаты и залы, охватывал и его полуодетое тело. Росс был уверен по крайней мере в одном, что он находится теперь не в деревне среди холмов. Однако не мог даже предположить, как он сюда попал. В конце концов, они вышли в узкую комнату, заполненную большими металлическими предметами пурпурного и фиолетового цветов, которые ярко блестели и были снабжены продольными поручнями, переливавшимися всеми цветами радуги. Впереди возникла круглая дверь, и когда один из охранников, нажав двумя руками, отворил ее, оттуда вырвался ледяной ветер, обжегший открытую кожу.